По смерти небесного императора. Грохот от падения был такой, что иллюзия посмертия содрогнулась и на какое-то время обнажила истинное его лицо. Ни реки, ни моста, лишь безбрежная пустыня из пыли и пепла, частичек душ умерших, оброненных здесь за тысячи и тысячи лет существования великого ничто. Души испуганно заметались, сталкиваясь друг с другом, и перевозчикам душ потребовалось бы немало времени, чтобы навести среди них порядок. Но поскольку времени как такового здесь не было, то порядок был восстановлен быстро. Перевозчики душ, как и все вокруг, тоже являлись материализацией частички сил Вечного Судьи, но сознание в них было вложено силами Владыки Миров. Поэтому их можно было считать вполне самостоятельными сущностями. Они не деформировались, если иллюзия посмертия становилась неустойчивой по каким-то причинам, но вне ее существовать не могли. Облако пыли, поднявшееся в воздух, развеялось. Небесный император, страшно ругаясь, поднялся на ноги и попытался отряхнуться от насевших на одежду частиц пыли и пепла, и тут заметил, что он какой-то выцветший, даже кожа приняла сероватый оттенок. Он разъяренно повертел головой и сообразил, что находится в посмертии. «Проклятый мальчишка!» — выругался небесный император. «Ну ничего, я еще вернусь». Души небожителей высшего ранга всегда возвращались в изначальную форму, пройдя круг или круги перерождения. Обычно они оставались бесплотными духами и пребывали в таком состоянии многие тысячи лет, прежде чем возвращались себе физическую форму или вселялись в марионетки и оживляли их, если возвращение прежнего облика не являлось для них самоцелью. Обитали они на средних небесах, и, разумеется, можно было вмешаться и сделать так, чтобы душа навеки вечная затерялась в том мире, куда была отправлена на перерождение. Но для этого нужно было обладать должной властью и силой. Небесный император нередко пользовался этим, чтобы избавиться от своих врагов. Небесный император, расталкивая души, вереницей, бредущие вдоль берега несуществующей реки душ, направился к лодкам перевозчиков душ. Сделать это оказалось непросто. С каждым шагом его словно отбрасывало назад, и он не приближался к реке, а наоборот, отдалялся от нее. Он опять выругался и принялся работать локтями, продираясь сквозь толпу душ. Небесный император заметил, что если цепляться за них, то удается продвинуться не намного вперед, и пошел, цепляясь как паук за их плечи, локти и головы, и не обращая внимания на то, что некоторые души падали, когда он их отталкивал. Среди прочих он заметил старших сыновей и тут же выдернул их из толпы душ. Они доведут его до самой лодки. Принцы стояли, покачиваясь, их лица были тупы и безразличны. Небесный император не смог до них докричаться. Они не слушались его приказов, они будто вообще его не слышали. «Настоящие ослы», — выругался небесный император, отталкивая их. Они вдруг упали на четвереньки и действительно превратились в ослов. Небесный император отшатнулся. Ослы заревели и опять влились в общий поток душ. «Нужно следить за словами», — пробормотал небесный император. Похоже, слова здесь имеют особую силу. Но это было просто совпадение. Перевозчик душ, получив списки смерти принцев, превратил их в ослов, чтобы отправить на перерождение в мир смертных. Оба осла поочередно взошли в лодки и уплыли по реке душ куда-то в туман. Это было, разумеется, иллюзией. На деле они развоплотились и умчались в мир смертных. Это можно было увидеть лишь просветленным сознанием, но небесный император таким не обладал. Он наконец-то добрался до одной из лодок и нетерпеливо сказал: «Эй, как тебя там? Пошевеливайся!» Перевозчик душ, стоявший подаль, повернул голову и безразлично поглядел на небесного императора. Тот запрыгнул в лодку, покачивающуюся на иллюзорных волнах, и уже раздраженно приказал: «Переправляй меня на тот берег. Не стой столбом. Какое небрежение! Ты знаешь, кто я такой?» Перевозчик душ поглядел на свою левую ладонь. Изредка нетерпеливые души по спешайке сами запрыгивали в лодку, желая поскорее отправиться на перерождение. Их списки смерти тут же появлялись в руках перевозчиков душ, чтобы подтвердить их личность и будущее назначение. Но ладонь перевозчика душ была пуста. «Эй, оглох ты, что ли?» — визгливо продолжал небесный император. «Какое небрежение! Ты знаешь, кто я такой?» Перевозчика душ это нисколько не интересовало. Лодка под небесным императором пропала, край реки отодвинулся, Небесный император выругался и забрался в другую лодку, но и та исчезла, оставляя его на берегу реки. Третья, четвертая, пятая, десятая. Лодки исчезали и появлялись в другом месте. Переправа душ из-за беготни небесного императора по берегу застопорилась. Он отталкивал тех, кто собирался сесть в лодку, распихивал остальных, чтобы пробраться к другой лодке. «Может, уймешься уже?» — сказал Юнгуань. Он появился у реки душ немного времени назад и не без удовольствия наблюдал, как мечется по берегу небесный император. Утруждать себя превращением в старца, как он обычно делал, вечный судья не стал. Пришел как есть. Пожалуй, можно было бы наблюдать за бесплотными попытками небесного императора не одну сотню лет. И это бы ему не наскучило, но он мешал душам перерождаться. Непорядок. «Тебе никогда не пересечь реку душ», — сказал Юнгуань, поигрывая черным свитком. Небесный император уставился на него злобным взглядом. «Ты еще кто такой?» Юнгуань сделал жест перевозчикам душ, те возобновили работу. Души выстроились и вереницей потянулись к лодкам. Небесный император собирался пойти следом и опять распихать их, чтобы запрыгнуть в лодку прежде них, но его ноги точно приросли к земле. «И если ты думаешь, что тебе суждено стоять под мостом Найхэ, то ты тоже глубоко ошибаешься», — сказал Юнгуань, продолжая поигрывать черным свитком. «У мироздания на тебя особые планы, а ты, я гляжу, нисколько не раскаиваешься, даже попав в посмертие». Лицо небесного императора побагровело от гнева. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — завопил он. «Ты знаешь, кто я такой?» «Ну еще бы! Я ждал встречи с тобой тысячи лет, Лян Цинь Гуанси». «Не смей меня так называть!» — разъярился небесный император. «У меня нет фамилии и имени. Я небесный император». «Ты будешь неприятно удивлен», — еще шире ухмыльнулся Юнгуань. «Но здесь всем плевать, кем ты был при жизни и какие титулы имел. У тебя только и осталось, что твое имя. Ты всего лишь жалкая душонка, не имеющая никакой ценности. Муравей, которого растоптали сапогом, и то более ценен, чем ты». «Не смей так со мной разговаривать. Я этого не потерплю». «И что ты со мной сделаешь?» — с неподдельным интересом спросил Юнгуань. «Слюной забрызжешь?» «Ничтожная букашка, ты не осознаешь своего положения и того, с кем ты говоришь». «Я вечный судья, владыка посмертия. Одного движения моего пальца достаточно, чтобы стереть тебя в порошок и рассыпать твой прах по берегам реки душ». Юнгуань вытянул вперед руку. Черный свиток развернулся и провис, чуть покачиваясь. Он был испещрен золотыми письменами, непонятными ни живым, ни мертвым. Только существа ранга владык могли их прочесть. «Ты омерзителен», — сказал Юнгуань, не скрывая отвращения. «Ты убил собственного отца, чтобы завладеть небесным троном. Ты оболгал и изгнал собственного брата, чтобы избавиться от конкурента. Надеялся, что он сгинет в мире смертных. Ты виновен в смерти собственной жены, богини небесных зеркал. Ты стал причиной смерти Хуашэнь Хоу, которая лишила себя жизни, чтобы не стать твоей марионеткой. Ты виновен в смерти двух своих старших сыновей. Ты виновен в смерти 300 небожителей, которые так или иначе пали жертвами твоих интриг. Ты виновен в смерти нескольких тысяч демонов, уничтоженных тобой во время небесной охоты тысячи молний». «Да кто считает этих мерзких демонов?» — скривился небесный император. «И ты виновен в небрежении к законам мироздания», — громогласно прервал его Юнгуань. «Ты неоднократно нарушал великое равновесие, установленное владыкой сфер, и подвергал три мира опасности». «Я небесный император. Все миры подчиняются небесам». «Какое самомнение?» — поморщился Юнгуань. «Но ты ошибаешься. Ты более не небесный император. Ты всего лишь преступная душонка на судилище посмертия. Лян Цинь Гуанси, настало время ответить за совершенные тобой преступления». «Не смей меня так называть!» — завизжал небесный император. «Как только я вернусь в небесный дворец, я и с тобой разберусь». «Тогда я тебя огорчу», — ослепительно улыбнулся Юнгуань. «Ты никогда не вернешься в небесный дворец». Он разжал пальцы и уронил черный свиток на землю. От него в разные стороны расползлись темные струйки демонической ауры, разодрали пространство, образуя узкий, как зарубка топора, портал. «Можете забирать», — сказал Юнгуань порталу. Я сказал ему все, что намеревался. Из портала высунулись когтистые пальцы, раздвинули щель, следом протиснулось бесформенное черное существо, то ли закутанное в плащ, то ли окруженное демонической аурой. Уродливая маска закрывала его лицо. Адский привратник явился за небесным императором. Вечный судья чуть наморщил нос, из портала повеяло зловонием скверны. Когтистые пальцы ухватили небесного императора за волосы и потащили в портал. «Отпусти меня!» Адского привратника и его жертву втянуло внутрь. Портал закрылся и спрятался обратно в черный свиток. Юнгуань, не поднимая его, прищелкнул пальцами, взвилось сероватое пламя и пожрало свиток, не осталось даже пепла. «Какое странное чувство», — пробормотал Юнгуань, обводя взглядом берега реки душ. «Никогда бы не подумал, что от исполнения тысячелетней мечты становится так приторно на душе».